بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. إذا السماء انشقت. Когда небо разверзнется. وأذنت لربها وحقت. И внемлет своему Господу, как ему надлежит. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ Когда земля будет распростерта. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ Извергнет то, что в ней, и опустеет. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ И внемлет своему Господу, как ей надлежит. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ О человек! Ты стремишься к своему Господу и встретишься с Ним. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ Для того, кому его книга будет вручена в правую руку, расчет будет легким, и он вернется к своей семье радостным. А тот, кому его книга будет вручена из-за спины, станет призывать погибель и войдет в пламень. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا Он радовался, находясь в кругу своей семьи. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ И полагал, что не вернется обратно. بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا Но нет, Господь его видел его. Но нет, клянусь вечерней зарей. Клянусь ночью и тем, что она собирает. Клянусь луной в полнолуние. Вы будете переходить из одного состояния в другое. Почему же они не веруют? И не падают ниц, когда им читают Коран. Но неверующие считают это ложью. Аллах уже лучше знать, что они хранят. Обрадуй же их мучительными страданиями. Кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, им уготована награда неиссякаемая.